— зарычал он. Она даже подскочила, и это доставило ему удовольствие. Он продолжал уже более спокойным тоном. «Мальчику перерезали горло и вытолкнули его на дорогу, а я его переехал. Надо заявить в суд, куда угодно. Тебе не терпится вернуться на шоссе? Иди пешком, я тебя потом подберу. Только не гони меня за 70 миль с таким видом, будто у нас в багажнике валяется мешок с мусором. Надо заявить раньше, чем убийца успеет перевалить через эти холмы». «Скотина!» — она опять заплакала. «Зачем я только с тобой поехала?» «Не знаю», — сказал он. «Я знаю одно. Еще можно все поправить». Машина тронулась с места. Пес на минуту поднял голову и снова положил ее на лапы. До площади оставался один квартал. Перед сквером, в центре которого возвышалась эстрада, главная улица разделилась на два рукава. Затем они вновь соединились, и Берт сразу увидел здание, принадлежавшие городским властям. Он прочел: «Муниципальный центр». «Вот то, что нам нужно», — сказал он вслух. Вики хранила молчание. Он остановил машину возле гриль-бара. «Ты куда?» — встревоженно спросила она, стоило ему открыть дверцу. «Узнаю, где все. Видишь, табличка открыта. Я здесь одна не останусь. А кто тебе мешает идти со мной?» Она выбралась из машины. Он разглядел ее лицо землистого цвета и вдруг почувствовал к ней жалость. Жалость, которая не нужна ни ему, ни ей. «Ты не слышишь, да?» — спросила Вики, когда они поравнялись. «Чего я не слышу?» — не понял он. «Пустоты. Ни машин, ни людей, ни тракторов. Пустота». И тут же, где-то неподалеку, прокатился заливистый детский смех. «Я слышу, что там дети», — сказал он. «А ты нет?» Она нахмурилась. Он открыл дверь в бар и сразу почувствовал себя в сухой парилке. Пол покрыт слоем пыли. Глянец на хромированных поверхностях разных агрегатов потускнел. Не крутились деревянные лопасти вентиляторов под потолком. Пустые столики, пустые табуреты за стойкой. Обращало на себя внимание разбитое стекло и... В первую секунду он не понял, в чем дело. Все пивные краны были сорваны и разложены на стойке наподобие странных сувениров для гостей. В голосе Вики зазвучали нотки наигранной веселости, легко переходящие в истерику. «Ну, что же ты, узнавай? Извините, сэр, вы не скажете, где...» «Помолчи», — бросил он вяло, без прежней уверенности. Свет здесь казался каким-то пыльным, пробиваясь сквозь огромные, давно не мытые окна. И снова у него возникло ощущение, что за ним наблюдают. И он вспомнил про труп в машине и пронзительный детский смех. В голове закрутилось. Скрытый от постороннего взора, скрытый от постороннего взора. Он скользнул взглядом по пожелтевшим ценникам на стойке. Чизбургер — 35 центов, пирог из ревеня — 25 центов, наше фирменное блюдо — мясо в горшочке — 80 центов. «Интересно, когда я последний раз видел в баре такие цены», — подумал он.